Ирина Копсева, директор компании «Степ Коломна», производство папок для бумаг. Дело в папке. Наша продукция – гибрид мухи и мотоцикла, говорит Ирина Наумовна Коптева, директор коломенской фирмы «Степ». Вроде уже не летаем, но еще и не ездим. И в кош галантерею не попадаем, и не основная тема в канцтоварах. Хотя идея уйти из отделов кожгалантереи в канцтовары с основной своей продукцией, деловыми папками, оправдала себя в 1999 году полностью. Для фирмы дефолт оказался на руку. Как и для всего отечественного производства, уточняет Коптева. Сейчас производителям куда сложнее, несмотря на то, что «Степ Коломна» на рынке уже 14-й год и производство постоянно укрупняется. «Я продвигала на канцелярском форуме идею формировать вкус покупателя», говорит Ирина Наумовна. «Приучать детей не только к картинкам с Микки Маусом, у нас же есть свои сказочные герои. Но никто меня не поддержал. Все склоняются к мысли, что главная задача – зарабатывать деньги. За что платят, то и надо выпускать». И еще проще, по словам Коптевой, придумать новый бренд, шить сумки в Китае, а здесь раскручивать как европейские. И схема по прибылям оправдывает себя, но мне это не интересно, хотя иногда бывают достаточно выгодные предложения. Интереснее свою марку поставить? По крайней мере, стараюсь. У нас не так много денег, чтобы серьезно вкладываться в раскрутку бренда, поэтому наша фирма известна менее других. Мне важнее вкладывать свободные средства в обновление производства, в разработку новых коллекций. К тому же многие из известных конкурентов «Степа» образовались на базе фабрик, существовавших в советское время. Они-то получили не только помещение и станки, а самое главное – знания, кадры, технологию. Но я тоже не с улицы пришла, уточняет Ирина Наумовна. Это своя история. Сейчас у «Степа» собственное красивое здание. Строили его 2 года. Но и этого нам сегодня мало. А начиналось все с цеха на Коломенском заводе фурнитуры, куда Коптеву пригласили наемным директором в 1992 году. До этого она прошла извилистый кооперативный путь, глубоко вникнув в кожаный промысел.